Здравствуйте! Мало кто знает, что такое иммунитет, но улучшить его и поднять не пытается разве что ленивый. Надо ли это делать? Как поднимать иммунитет и зачем? Что это вообще такое, хороший иммунитет? Пойдемте разбираться. Ну, судя по количеству детей, по количеству людей в зале, тема иммунитета чуть ли не самая волнительная тема в нашей жизни. Если бы вы знали, какое количество очень умных дядь и теть хотят, чтобы вы верили в то, что есть волшебные таблетки для улучшения иммунитета. Если вы это знаем, поэтому давайте сразу обратимся к мнению наших экспертов. Они знают наверняка. Иммунитет – это организм. У человека уже вот организм такой. Иммунитет нужен, чтобы укреплять живот. Иммунитет бывает плохим, некрасивым. Надо кушать кашу, тогда будет иммунитет. А когда буду я кушать чесночоки и буячоки и помидорчики, я вырасту большая. Чтобы хороший иммунитет, надо хорошо проветривать форточку, пить хорошо, кушать. И ему надо заниматься много фитнесом. Дед называется, потому что если такие баки и бактерии, то мы эти защитники как убивают этих бактерий палками. Он может убегать от таблеток, а потом помогает лекарство, и потом убивает микробов, а они потом к какой-то девочке плохой идут. Обратите внимание, наши многомудрые эксперты произнесли название неких продуктов питания, укрепляющих иммунитет, да? Обратили внимание на то, что иммунитет зависит от свежего воздуха, да? Один из экспертов даже сказал, что иммунитет может убежать от таблеточек, и он наверняка прав. Да? Тем не менее, возможность погонять иммунитет, типа глистов, вот погонять иммунитет с помощью таблеточек, она у всех на устах. И очень многие мамы с момента рождения ребенка только и думают о том, как бы этот иммунитет укрепить. Правда? Да. Да. У вас была Ирма Витовская. Вот ее тоже, она недавно стала мамой, и ее ужасно волнует тема иммунитета. Давайте посмотрим. Знаете, чего не хватало актерской семье Ирмы Литовской и Владимира Кокотунова для полного счастья? Да куда денется? Ох, как дом наполнился этим звонким смехом. Самая главная забота мамы Ирмы — маленький непоседа Орс. Малыш весел и здоров. Но мама знает, на всякий случай надо укреплять иммунитет. Для этого необходимы прогулки в парке, поход в бассейн, закаливание и... А что же еще? Какой-то неполный список, подумала Ирма. Похоже, пора навестить доктора Комаровского. Я хотела вас спросить. Ну, меня интересует, как вот можно укрепить иммунитет моего малыша. Потому что я все время боюсь, чтобы он не заболел. Что вы делаете для того, чтобы его укрепить? Вот как вы лично считаете, что его надо укреплять? Ну, я вот его... Там мы купаем. Я говорю, хочу сказать, что спасибо китайским термометрам, которые врут по градусникам, потому что я вообще сумасшедшая. У меня должно быть из 37, значит, должно быть 37. Но он, оказывается, на 3 градуса нам врал. И получилось, что мы опустились не до 32, до 20, а думаю, что мы начали с 32. То есть вы купали в прохладной воде? И до 28. Он уже меня просто потом очень плакал и не хотел вообще в эту ванную погружаться. На что моя сестра: по-моему, это очень холодная водичка. Я говорю, нормальная это водичка. Там написано, значит, будешь ты туда лезть. И потом я у своего педиатра рассказала, он говорит, ну, значит, вы его закалили, раз он не болел. Но мы пошли в бассейн, Пошли так. С сентября в бассейн, получилось, это было уже нам 5 месяцев, и почти 6, да, уже мы пошли в бассейн, и не так часто, как можем, мы туда ходим, но как бы все-таки я стараюсь. Да. Хорошо, Ирочка, вот скажи мне, вот ответь мне на такой вопрос. Вот да. Понятно, что каждую маму нашей страны очень волнует тема укрепления иммунитета. Да. Вот это у нас как религия, укреплять иммунитет. Более того, навстречу этим мамам идет огромное количество производителей товаров фармакологических, да? Поэтому если вы зайдете в аптеку и скажете, ну дайте хоть что-нибудь для иммунитета, вам на любой ваш вкус кошелек предоставят в любой форме. Хотите в свечах, хотите в каплях в нос, хотите просто пшикаете в воздух. Или... Вопрос в другом. Вот представьте себе, вот вы ходите в доме по полу. Так. И этот пол не шатается, не скрипит и красиво выглядит. Так. У вас возникнет мысль, что надо срочно его укрепить? Нет. Нет, да? Нет. То есть, еще раз, вот есть ребенок у вас, вашему ребенку 8 месяцев, так. Он доволен жизнью, гуляет, купается в бассейне, не болеет, но по отношению к ребенку мысль возникает. Надо что сделать? Укрепить. Ну, я вообще фанатка, я хочу его закалить, знаете? Вот давайте так, закалить. Что да. Значит закалить? Вот это же слово закаливание, оно же надо понять специфически. От того, что вы будете купаться в прохладной воде, от того, что вы будете ходить босиком и будете много гулять, вероятность заболеть вирусной инфекцией не уменьшится. Еще раз фиксирую внимание. Закалять – это значит повышать устойчивость к факторам окружающей природы. То есть вы не заболеете от босых ног, вы не заболеете от сквозняка, вы не заболеете, когда вот ваш ребенок зайдет по колено в воду осенью, да, в холодную. Он не заболеет. Вот это и называется закаливание. Вот. Не должен ребенок болеть от того, что он выпьет холодной воды. Ну вот, понимаете, меня запарили в детстве, вот, и я болела от всего там. Ветерок, пошла в бассейн, все, я уже больная, да, я так и не могла, то есть я много была обделена. И это замечательно, что вы не хотите повторять ошибки своих тем более родителей. Мальчик, тем более он мальчик. Замечательно. Я просто хочу фиксировать внимание на следующем, что в подавляющем большинстве случаев, ну это абсолютное большинство детей, рождаются совершенно нормальным иммунитетом, который готов ко всему, да? И укреплять его не надо. Он нормальный, исходно. Надо его не портить. На самом деле, вот в данной ситуации, вот вы пытаетесь жить нормально. Да. Ну вот, к примеру, ваш иммунитет вашего ребенка рассчитан на то, чтобы он жил в пещере, в грязи. Понимаете? Ну да. Он не рассчитан иммунитет на то, что папа приволок там мясо, кусок, и его будут мыть, там долго жарить, понятно? И это будут делать чистыми руками. Понимаете? Он не привык иммунитет к тому, что мама, которая кормит его грудью, будет вот эту грудь мыть с мылом каждый раз перед тем, как покормить, например. Ну да. Он вообще не привык к тому, что везде должна быть чистота, везде должны быть моющие средства. К этому иммунитет не привык. Он от природы рассчитан на совершенно другое, на огромное количество бактерий. А на мыло с каким-то бактерицидное он никак не рассчитан. Еще стерилиум у нас есть. Вот. А у вас еще и стерилиум. То есть, нет, но вот... мы уже его поставили в тумбочку. Спасибо. Но вначале большое. До 3 месяца мы почему-то как бы... Почему-то было. То есть ребенок приходит для того, чтобы знакомиться с огромным количеством чужеродных бактерий, вирусов, и он готов к ним вырабатывать иммунитет. А если вы не даете ему знакомиться с этими бактериями, то тогда он на все, что похоже на бактерии, начинает реагировать. И это и есть аллергические заболевания. И мы об этом уже рассказывали, что когда ребенок грязный, голодный, никому не нужный, у него не бывает аллергических заболеваний. Аллергические болезни – это болезнь сытых, любимых, чистых и теплых. И чем вы чище, тем больше риск аллергии. Если вы не видите сквозняка, то сквозняк для вас что? Угроза. Если вы не видите бактерий, то... Бактерия, с одной стороны, угроза, а с другой стороны, отсутствие бактерий – это развитие аллергических заболеваний. Беда-то состоит в том, что вот у вас есть определенный алгоритм действий, образ жизни, да? Так. Вы формируете образ жизни, который не препятствует развитию иммунитета. Но вам, как нормальной маме, которая долго этого детеныша ждала, для которой этот ребеныш стал центром вселенной. Да. Да, правильно? Да. То есть вы же сейчас с папой ходите вокруг него кругами, как бы чего не вышло и так далее. И вы слышите постоянно о том, что этот иммунитет можно укрепить. Можно. И Вас уже не устраивают все вот эти вот прогулки, бассейны. Вам хочется прийти к доктору и сказать: как доктор, укрепить? Доктор, что еще сделать надо? И более того, эта потребность, она подсознательная. Тем более, куда ни кинься, все же рассказывают. Вот мы подавали витамины, и у нас стал замечательный иммунитет. А то, что витамины и иммунитет, они вообще не имеют друг к другу никакого отношения. Ну, не имеют. Понимаете? И снижение иммунитета не является симптомом дефицита витаминов. Но если вы все это будете знать, кто тогда будет покупать лекарства для иммунитета? Ну, да. Наверное, просто опять-таки, вы что нам назвали? Бассейн, прогулки. Да, мы спим долго на улице. Да. Все это плюс требует участия. Гигрометр, увлажнитель, прохладный воздух. Он любит прохладу, мы вообще его назвали характер нордический. Вот если он как это в Штирлице, да? На самом деле, дети... Истинный арист. Любой человек лучше спит в прохладном воздухе. Он лето просто тяжело переносил. Вот эту жару, надо было кондиционер включать. Я боялась, боже мой, это нам 3 месяца, как же мы на кондиционер? Но включили кондиционер, потому что он просто не спал, просто отказывался спать. Поэтому очень многие дети, может быть, и любят прохладу, но ее никогда не видят, поэтому не знают, что это такое. Да, и он у нас, и он раскрытый спит сейчас, вот не хочет он, я его прикрою так, потому что я смотрю, что я больше мерзну, чем он в своей пижаме, нормально спит без одеяла, и еще вот тоже у нас коты двое, кошка и кот дома, я их до 3 месяца не пускала в эту комнату, а потом подумала, ну когда же ему надо с ними молодец познакомиться, и будет это тогда замечательно хуже. Нет. И в общем, ваши коты на улице выходят? Или нет, нет. Ну, в любом они случае... стерилизованы, они знают свой туалет, то есть в этом деле как бы у нас вопрос общение еще с домашними животными, только с рождения, да, оно уменьшает вероятность реакции. Да, но реакции они пушистые аллергии очень, это хотя морка мы побрили после лета, потому родненькая что... Родненькая моя, если в комнате прохладно и влажно, то где будет кошачья шерсть? На полу. Да. А если в доме сухо и тепло, где она будет? В воздухе, правильно? Да, поэтому, да, если уж вы завели домашние животные, мы всем об этом рассказывали, то это, опять-таки, от вас требует поддержания параметров воздуха. Увлажнитель, да. Главное только понять, что к иммунитету это все, на самом деле, отношения не имеет. Это не является риском для иммунитета. Другой вопрос в том, что тоже те же домашние животные, тот же режим уборки помещения. Все это от мамы требует определенных знаний. Угу. Как надо быть, чтобы иммунитету не было плохо. Угу. Давайте очень-очень поверхностно вспомним нашу школу. Там, кстати, в школе очень много и подробно рассказывают о иммунитете, просто никто не знает, зачем оно нам надо, да? Итак, что такое система иммунитета? Это система, которая при встрече с чем угодно анализирует, это генетическая информация своя или не своя. Если не своя, она подлежит чему? Уничтожению. Вот источником этой генетически чужеродной информации могут быть микробы, вирусы, бактерии, грибки, аллергены. И источником этой чужеродной информации могут быть клетки онкологические. Особенность иммунной системы состоит в том, что возможны ее врожденные нарушения, то есть врожденные иммунодефициты. И, как правило, если ребенок рождается с врожденным иммунодефицитом, это бывает крайне редко. Один случай на несколько сот, крайний случай несколько десятков тысяч. Такой ребенок фактически обречен. То есть современная медицина практически не может ничего сделать с врожденным иммунодефицитом. Тем не менее, иммунодефициты бывают разные. Проблемы с иммунитетом бывают разные. У вас наверняка есть множество вопросов на эту тему. Вот на них мы сейчас и будем отвечать. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а не опасно ли вмешиваться в работу иммунной системы с помощью лекарств? А вы знаете, на самом деле медицинская наука практически не может вмешиваться с помощью лекарств в иммунную систему. То есть есть лекарства, используемые в очень таких специфических случаях для воздействия на систему иммунитета. Но в состав системы иммунитета входит огромное количество факторов иммунных, и влиять на все в целом мы в принципе не можем. Есть, например, кортикостероидные гормоны, обладающие угнетающим влиянием на систему иммунитета. Но нет такого понятия «улучшить и нормализовать». Вот это практически невозможно. Как правило, если с иммунной системой есть какие-то проблемы, то они возникают по какой-то причине. Если нам удается устранить эту причину, то система иммунитета нормализуется сама, без всяких лекарств. Хотя широким массам трудящихся поверить в это очень трудно. Да, Лиза Сергеевна. Пожалуйста, а можно ли интерфероном повысить иммунитет? Раньше были какие-то капли, сейчас еще свечи. Иногда, когда мне приходится отвечать на такие вопросы, я думаю, что наша программа никогда не дождется спонсора в лице фармакевтических предприятий. Тем не менее, ситуация следующая. Интерферон действительно один из универсальных факторов системы иммунной защиты. Что такое интерферон? Вот когда какая-то клетка заражается, например, вирусом, то эта клетка вырабатывает особый белок, который называется интерферон, и этот белок предупреждает другие клетки об опасности. Вот что такое интерферон. То есть он сам никого не убивает, ни с кем не борется. То есть интерферон кричит: ребята, опасность! И клетки изменяют свою работу, вырабатывают особые вещества и готовятся к нападению врага. Это понятно? Вот что такое интерферон. Медицинская наука имеет множество разных вариантов интерферона. Синтетические, полученные из крови человеческой и так далее. Так вот, действительно, существуют препараты интерферона для введения парентерального, то есть внутривенно, внутримышечно. Это безумно дорогие, очень сильные препараты, введение которых сопровождается огромным количеством побочных реакций. То есть озноб после введения интерферона – это самое мягкое, что можно себе представить. И с помощью таких интерферонов лечат некоторые онкологические болезни, вирусные гепатиты Б и С, некоторые варианты серьезных иммунодефицитов. Тем не менее, больше ни для чего современная медицина в цивилизованных странах не используют препараты интерферона. Препараты, тем не менее, используют очень часто. И препараты интерферона в виде свечей, в виде капель в нос, в виде пшикалок в рот и так далее. Тем не менее, все подобные интерфероны относятся к лекарствам с недоказанной эффективностью. Возможно, они очень хорошие, но их эффективность, к сожалению, не доказана. Доктор, скажите, пожалуйста, а можно ли с анализом крови узнать, есть ли у ребенка иммунитет или нет? Вы знаете, человека без иммунитета не бывает, конечно. Поэтому даже без анализа крови я скажу, что если он ходит и разговаривает, то 100% какой-то иммунитет есть. Тем не менее, в большинстве случаев стандартный клинический анализ крови дает вполне достаточное представление о системе иммунитета. О наличии воспалительных процессов, более того, дает представление о том, с какой инфекцией организм имеет дело. Например, с вирусом или бактериальной. Здравствуйте, доктор. Есть тогда еще один вопрос по поводу, как узнать, какой иммунитет. Много педиатров направляет на УЗИ вилочковой железы. Есть ли место это УЗИ и что оно показывает? Оно показывает размеры и структуру вилочковой железы. Вилочковая железа – это главный орган системы иммунитета. У детей она в десятки раз больше, чем у взрослых. Это, кстати, тот единственный орган, который чем ребенок младше, тем больше. На нее огромная нагрузка, она больше. У некоторых детей очень большая. Тем не менее, это не говорит ни о чем. То есть таким этим не занимаются нигде в мире, только в одной стране. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, как подготовить или укрепить иммунитет ребенка к детскому садику, к школе? Вот главное, что вы сразу должны понимать. Иммунитет определяется вашим образом жизни. Есть факторы, принципиально влияющие на систему иммунитета. Это, еще раз фиксирую меня, врожденно он у вас нормальный. Понятно? Но для того, чтобы он развивался нормально, человек должен жить в условиях, к сожалению, а может, к счастью, ориентировочно далеких от цивилизации. Для нормального формирования системы иммунитета не нужна стерильность. Грязь не нужна, но стерильность тоже не нужна. Но должны быть контрасты температур, должна быть двигательная активность, чтобы работали мышцы и нормально работала система кровообращения, чтобы было кровоснабжение слизистых оболочек. Очень опасно для системы иммунитета это сухой воздух, избыток людей, обращаю внимание. То есть человек с точки зрения природы не живет многомиллионными стаями. У него стая небольшая, 10-15 человек. Так вот, когда мы контактируем с 10 людьми, иммунитет справляется. А когда их каждый день в троллейбусе 120 штук, уже может не справиться. Но это не говорит о том, что иммунитет плохой. Просто если есть возможность одну остановку пройти пешком, так пройдите. Главное, вы действительно много можете в плане укрепления иммунитета. Особенно много может папа, который оторвет попу от дивана, возьмет ребенка и пойдет с ним гулять. да? Меня, знаете, сейчас потрясает ситуация, когда вы заходите летом в магазин, да, и просите им в кафе дать ребенку сок, да, и этот сок летом, там уже профессионально тут же начинают греть. Понятно, да? То есть, если представить себе, что ребенку дали летом сок со льдом, это представить невозможно. И мы уже 2 года говорим о том, что детям для того, чтобы не иметь проблем с горлом, нужны контрасты температур. Что один из самых мощных стимулов местного иммунитета полости рта – это холод, мороженое, лед, напитки со льдом. Тем не менее, победить нашу женщину невозможно. Победить инстинкты нашей женщины, которые вот в таких тяжких условиях формируются десятилетиями, невозможно. Более того, сейчас с развитием технологий пар от кофеварок используется для нагревания сока. Все этим пользуются и вам всем греют. Понимаете? И я боюсь, что для того, чтобы это что-то изменить, придется еще 5 лет каждый день кричать по телевизору, что детей надо кормить мороженым, чтобы у них был нормальный иммунитет в горле. Понимаете? Тем не менее, все те мамы, которые считают, что мороженое и лед – это страшная угроза, и мы рисковать не будем, не боятся рисковать с лекарствами, десятками лекарств, у которых нет доказанной эффективности, и которые им ежедневно навязывает телевизионная реклама. Вот тут они не боятся. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, многие врачи в случае вирусной инфекции советуют пропить иммуностимуляторы. Как вы считаете, нужно ли это? Или все-таки главное правило проветрить, увлажнить, напоить? Правило главное остается всегда. Давайте, ребята, вот коли речь зашла об иммуностимуляторах, просто представьте себе вот это. Попал в организм микроб. Назовем его стафилококк. Или дизентерийная палочка, как хотите. И иммунитет начал войну. К этому стафилококку пошли куча всяких факторов защиты, всякие там фагоциты, макрофаги, лизоцим, интерферон. Короче говоря, там началась битва. Активизировалось кровообращение и начался воспалительный процесс. И вот это развитие воспалительного процесса управляется чем? Системой иммунитета. Это всем понятно, да? То есть система иммунитета вызывает воспаление. И потом система иммунитета понимает, что мы стафилококк уже убили. И тогда система иммунитета начинает второй этап своей деятельности. Она говорит прекратить воспаление и вырабатывает вещества, которые останавливают это воспаление. Так вот теперь скажите, пожалуйста, когда вы даете вещества, стимулирующие иммунитет, вы что стимулируете? Систему воспаления или систему, которая останавливает воспаление? Откуда они знают, эти несчастные лекарства, что надо сейчас стимулировать или останавливать? И если вы думаете, что какой-то ученый дядя точно знает, когда надо, какое-то лекарство лучше вилочковой железы ориентируется в том, пора прекращать воспаление, нет, вы заблуждаетесь. Не может этот человек, но огромному количеству людей очень надо, чтобы вы так думали. Не потому, что вы глупые и так думаете. Нет. Вы наивные. И вы ленивые. Именно поэтому вы хотите, не отрывая попы от дивана, получить с телевизора золотую таблетку, засунуть ее в ребенка и не иметь никаких проблем с иммунитетом. И чем больше ваши попы соприкасаются с вашими диванами, тем больше у ваших детей проблем с иммунной системой. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если ребенок часто болеет, из болезни в болезнь, это означает, что с иммунитетом проблемы? Вот вы знаете, частота болезней не определяет состояние иммунитета. Как правило, когда мы говорим, что ребенок болеет часто, мы говорим о том, что у ребенка часто острые респираторные вирусные инфекции, как правило, да? Ведь об этом же идет речь, когда мы говорим о частых болезнях. Мы уже всех учили, что при нормальном иммунитете вирусные инфекции идут по определенным стандартам. На 4-й день пик выработки интерферона и начало улучшения. На 7-й день выработка антител и нормализация температуры. Если иммунитет плохой, то к чему это приводит? Не к увеличению частоты болезней, а к тому, что болезни длятся дольше и очень часто дают осложнения. Понятно? Если каждая царапина заканчивается гнойником, это плохой иммунитет. С ним надо разбираться. Понятно? Но если он заболел 10 раз в году вирусными инфекциями и каждый раз за неделю выздоровел, это абсолютно нормальный иммунитет. Другой вопрос в том, что что-то не так с детским садом, с городским транспортом, с домом. Почему он так часто встречается с вирусами? Но если он заболел 4 раза и 3 из них закончились бронхитом или воспалением легких, то что это? Что-то не так с иммунитетом. Но виноват не ребенок. Понятно? Виноват тот, кто не может для этого иммунитета создать адекватные условия. И поверьте мне, если нечем дышать, если не хватает жидкости, если запихивают еду, если издеваются десятками ненужных лекарств, то никакого иммунитета не хватит. Здравствуйте, доктор. Я вот читала, что во время беременности ребенок получает от матери иммунитет ко всем болезням. Как бы это, правда, ну, или нет? Не совсем уж ко всем. Ребенок получает от мамы определенное количество антител, которые защищают ребенка на некоторое время. От некоторых болезней ориентировочно месяца на 3, от большинства вирусных инфекций. Как правило, от кори до года, но не более. Поэтому и стараются привить детей как можно раньше, пока у него есть иммунитет еще от мамы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Моему ребенку 3,5 года, и он часто болеет ОРВИ. И вот у нас в поликлинике всех часто болеющих детей направляют к врачу-иммунологу. Вот стоит нам обращаться? Может, нам чем-то помочь? Ребята, я вам скажу честно, что за пределами территории бывшего Советского Союза, что такое врач-иммунолог, знают только в очень крупных диагностических центрах. Там есть очень серьезные специалисты, которые готовятся десятилетиями. Называются они врачи-иммунологи. На самом деле, сделать что-то с вашим иммунитетом невозможно. Но можно действительно сделать расширенный анализ крови, определить почти 50 разных показателей. Один из них обязательно выйдет за рамки нормы. Сказать: мамочка, вы хорошая, вы все делаете правильно. Это у вас просто такой иммунитет неправильный. Нате вам волшебную пилюлю. Вы ее попьете. Через неделю сделаете анализ. Этот показатель станет хорошим, другой станет хуже. И вы можете лечиться так лет 18. А в 18 лет он это просто перерастет. И таким образом окажется, что мы его спасли благодаря иммунологам и иммуностимуляторам. Евгений Олегович, вы говорите, перерастет. Так что, ребенок может перерасти? Конечно, может, потому что иммунная система совершенствуется. В организме появляются антитела. Кроме этого, изменяется система дыхания и система терморегуляции. И человек в 16 лет имеет много потовых желез и может выживать в жаре и в сухом воздухе, в отличие от ребенка. И ребенка в 16 лет можно заставить выпить литр компота, а ребенка в 3 года невозможно заставить. И вообще лечить 18-летнего намного легче, чем 3-летнего. Короче говоря, чем человек старше, тем легче его лечить. Понятно? Поэтому он очень часто перерастает свои болезни. Просто надо набраться терпения. Правильно. Но мы не можем набраться терпения, потому что если все мои соседки по подъезду повышают иммунитет, а я не повышаю, я еще эту биодобавку не купила, то это значит, вроде как я мачеха. Я пытаюсь на собственном несчастном ребенке сэкономить. И что же люди скажут? Вот ходила ж давеча Марья Ивановна, всем предлагала волшебную иммунитет на добавку, чтобы все были вот с такими мордами, понимаете? И все купили, и все пропили, и все почти не болели, всего 8 раз. А мы же болеем? А как же мы? Что же мы сэкономили? Это же был жир волшебного енота, а мы не купили. Здравствуйте, доктор. Мы недавно переболели ОРВИ, и мы прошли курс антибиотиков. Угу. Какую нам можно, витамины какие нам можно пропить? После курса антибиотиков. Вы знаете, антибиотики не выводят из организма витамины. Вирусные инфекции тоже не выводят из организма витамины. Уверенность в том, что после болезни обязательно надо пить витамины, эта уверенность вкладывается в ваши мозги производителями витаминов, больше ничем. Короче говоря, перенесенная болезнь, вирусная инфекция, особенно с антибиотиками, говорит о том, что вам надо взять себя в руки, оторвать ребенка от телевизора, понятно? Идти на свежий воздух, одевать его так, чтобы он не приходил домой мокрый и потный, не заставлять его есть, пока он не попросит. Но такой алгоритм намного сложнее, чем послать папу в аптеку за очередной порцией волшебных витаминов. Скажите, пожалуйста, а есть ли вообще какие-то витамины? Вот сейчас как бы народные средства уже отходят, а для того, чтобы поддержать ребенка иммунитет зимой, кроме воздуха и воды. Неужели вот вы думаете, что сейчас я скажу, ребята, конечно же, есть такое волшебное средство, и даже вам сейчас расскажу, где его можно купить, да? Так вот, поверьте мне, ребята, с помощью чего угодно, принимаемого внутрь, изменить систему иммунитета невозможно. Вот я хочу, чтобы вы как можно быстрее в это поверили, понятно? То есть все, что вы засовываете в детей для иммунитета, на самом деле это для вас, для психики мамы, для успокоения папы, для того, чтобы поставить галочку на своей совести. Это очень надо. Я прекрасно понимаю, что когда у ребенка за год там 6 вирусных инфекций, американцы считают, что должно быть от 8 до 12. Понятно, да? Но если было 6, то по нашим нормам это часто болеющий ребенок, да? И когда вы над этим думаете, то вы обязательно должны что-то делать. Что-то делать. Правильно кормить, правильно одевать, гулять и проветривать, это не значит что-то делать. Что-то делать, это значит сходить к доктору, сдать анализы, послать папу в аптеку, пройти какое-нибудь особо умное компьютерное исследование. Главное, что если вы что-то такое купите и в ребенка всунете, что ваши подруги еще не покупали и не давали, если вы сходите на какой-то аппарат, до которого еще не добрались ваши родственники, то вы будете особо продвинутая, особо заботливая мама, понимаете? И вы будете просто уважать сами себя. И для таких, как вы, и существует огромное количество аптек, диагностических центров, различных диагностических аппаратов и дядь, и теть, которые готовы вам диагностировать за ваши деньги все, что угодно. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, а кроме мороженого можно укреплять, чем можно укреплять иммунитет гланд у ребенка? Вот вы должны понимать, когда мы вам рассказали про мороженое, мы не шутили, да? На самом деле, когда холод контактирует со слизистой оболочкой, то в слизистой оболочке миндалин активизируется кровообращение, да? И если мы постоянно поддерживаем высокий уровень кровообращения, то это способствует ликвидации хронических воспалительных процессов. Все. Это главное для вас. Мы понимаем прекрасно, что это не единственный способ лечения. Вы знаете, что в горле вырабатывается слизь. В этой слизи содержатся защитные вещества. Мы много раз вам рассказывали о том, что если эта слизь пересохла, то эти вещества не работают. Поэтому оздоравливать горло, это значит не допускать пересыхания во рту и использовать контрасты температур. Например, тоже мороженое. Доброе утро, доктор. Еще тогда такой один вопрос. Если ребенок перешел вот вялотекущая болезнь больше 2 недель, переходит в бактериальную по анализам крови, к какому врачу идти, кроме педиатра? Или только педиатр? Это педиатр. Но можно же бактериальную инфекцию без антибиотиков преодолеть? Нет, к сожалению, как правило, нет. На самом деле, вы прекрасно понимаете, что до появления антибиотиков не все дети умирали от воспаления легких, да? Но просто справиться, например, с воспалением легких достаточно сложно. Это несколько месяцев. Понимаете, ненормальной жизни. Это риск более серьезного развития болезни. Поэтому, как правило, никто не играется, если есть доказанная бактериальная инфекция, отит гнойный, да, ангина, воспаление легких, то не играются и помогают. Это не страшно, это нормально. Нормально. Другой вопрос в том, что не надо использовать эти препараты на всякий случай. Но когда надо, значит надо. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Доктор, у моего ребенка от частых ОРВИ увеличены лимфоузлы уже на протяжении года. И участковый педиатр советует принимать иммуностимулирующие препараты. Стоит ли это делать? Вы знаете, увеличение лимфоузлов свидетельствует о воспалительном процессе, хроническом в лимфоузлах. И как ребенок отреагирует на иммуностимуляторы в такой ситуации, вообще дело непрогнозируемое. Вообще, обратите внимание, вот, например, всем родителям хорошо знакомы, и все этого боятся, такое понятие, как аллергические реакции, да? Что такое аллергия? Аллергия – это избыточность системы иммунитета. Не слабый иммунитет, а избыточный. Организм реагирует на то, на что он реагировать не должен. Как вы считаете, используя иммуностимуляторы, мы повышаем риск аллергии или нет? И да, главное, я хотел бы подвести итоги. У вас есть две возможности влиять на иммунитет ваших детей. Первая возможность – это изменение или оптимизация параметров образа жизни. Жилье, питание, прогулки, одежда, физическая активность, спорт, летний отдых – все это регулируют папы и мамы. Иногда у папы и мамы не хватает или времени, или желания, или мозгов на то, чтобы адекватно организовать образ жизни детей. И тогда они хотят воспользоваться вторым способом влияния на иммунитет – посредством лекарств. Этот второй способ не только неэффективен, но и, как правило, опасен. И не только для вашего кошелька, но и для здоровья ваших детей. Делайте правильные выводы. Пожалуйста, найдите время, погуляйте с ним, но только мимо аптеки. Всем доброго. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. До свидания. Перебарщивать тоже не надо. Нет, не надо, наоборот. Вы не маньячик. Мы до 3 месяцев маньячили, до 4. Как-то. Можно подумать, это сейчас прямо резко перестали маньячить. Так вот, да, денеза. Вот и гарбуз погороду питає за догороду. Чистый, чистый, первый.